Правила поведения в обществе. Ежедневно мы контактируем с людьми на работе, в магазинах, на улице. С людьми, которых мы, возможно, уже встречали или абсолютно незнакомыми. Мир полон людей, с которыми мы пересекаемся. Эти пересечения могут быть приятными или неприятными. Давайте рассмотрим несколько правил поведения на работе, там, где мы проводим большую часть своего времени. Думаю, будет полезным разобраться, что мы можем сделать для того, чтобы наша карьера была удачной, а наша жизнь на работе продуктивной и удовлетворительной. Общество – это четвертый круг. Первый – это мы сами, второй – наш партнер, третий – наша семья и друзья, четвертый – социальные взаимоотношения, пятый – весь мир. Приятнее всего было бы рассматривать наш социальный класс как единственно правильный, но каждое сообщество видит себя таковым. Насколько было бы лучше очертить четвертый круг, включая другие прослойки и этнические группы, чтобы мы могли чувствовать себя частью большого человеческого общества? Лучше включить, чем исключить. Мы все – это они, и мы же – это мы. Мы должны относиться друг к другу с уважением, иначе зачем тогда все это? Мы должны заботиться обо всех. В противном случае все будут ни к чему. Мы должны помогать друг другу, иначе никто не поможет нам, когда нам это будет нужно.